Глава 11. Что означала последняя фраза Джумаева? Неужели он решил, что я останусь в этом доме и буду покорно ждать своей участи? Неужели он этого хочет? В тот момент мне было очень страшно. Я чувствовала себя униженной и подавленной, а Дамир лишь смеялся надо мной. Мое сердце ушло в пятки от страха, а ему было весело. И он так благородно обещал подумать, сказал, что я могу остаться и выбрать себе любую комнату на втором этаже. Но для чего? Чтобы ждать его решения, ждать, когда он придумает, что со мной делать? Страх сменился злостью. Она закипала внутри крутым кипятком. Сжала пальцы в кулак до ломоты в суставах. Пошла на выход. Снова начала толкать тяжелую дверь. Кое-как справилась со странным механизмом, выскочила на крыльцо. Ветер утих, но дождь продолжал моросить, тучи рассеивались. Удивительно, но непогода бушевала ровно столько времени, сколько Джумаев общался со мной. А когда он ушел, хорошая погода начала восстанавливаться. Нет, я не стану думать, что его гнев вызвал эту непогоду, ведь он не может управлять ни мной, ни ею. Потому что я не кукла и не вещь. Я пришла нормально поговорить, а не выслушивать этот бред и чего-то ждать. Спустилась по ступенькам, прошла несколько шагов и обернулась, чтобы посмотреть на дом. Снова остановившись, заметила, что дождь смыл с него пыль и грязь. Зелень лианы, которая оплетала дом с одной стороны, стала ярче, а ее стебли темнее. Сам фасад теперь выглядел более насыщенным, а окна блестели, словно их недавно помыли. Это здание напоминало замок, но все же было похоже на дом. Купол, который так удивил меня, когда я была внутри, теперь был отчетливо виден и сиял на солнце. Это странное сооружение одновременно пугало и притягивало к себе. Подул прохладный ветер. Меня охватила дрожь, а одежда промокла насквозь. Но я решительно пошла к воротам. Однако ни автомобиля, ни водителя, ни моего чемодана. Вообще никого не было видно. Но как только я подошла к воротам с красивыми витыми узорами и огромными буквами «Д», написанными на двух створках, меня охватил новый страх. А что, если Джумаев выпустил своих доберманов, и они нападут на меня? Не успела я об этом подумать, как обернулась и увидела, что ко мне издалека бегут две черные точки. У меня не было никакого желания быть разорванной и покусанной собаками, поэтому я с громким криком начала карабкаться на ворота. Я думала, что умру от сердечного приступа прямо на этих огромных створках. Мои ноги в кроссовках не пролезали в отверстие. Узор был слишком плотным. Ладони царапались об острые края кованых лепестков, кепка выпала из рук. В это время собаки уже подбежали и с диким лаем начали прыгать на ворота. Что будет, если я сорвусь и упаду? Они разорвут меня на части и принесут своему хозяину, бросив под ноги. Какой кошмар! Уши закладывало от моего крика и лая, голос осип. Я думала, что это не кончится никогда. Но вот собаки замолчали, я тоже. До меня донесся тонкий звук. Именно из-за него собаки застыли на месте, повернулись в сторону звука. Я сделала то же самое. К воротам кто-то шел, это был мужчина, но не Дамир Муратыч. Ждать пришлось недолго. Через пару минут подошел высокий худощавый мужчина. На голове черная шляпа, заношенный пиджак коричневого цвета. Такие же брюки, темная рубашка. Он погрозил собакам пальцем и, указав в сторону дома, снова подул в свисток. Те, как ни странно, послушно убежали, выполняя его приказ. «Это что, какая-то магия? Что вообще происходит? Куда я попала?» Мужчина задрал голову, посмотрел на меня и покачал головой. Потом махнул рукой в знак того, чтобы я слезала, но я не спешила. «Вы кто такой?» — начала заикаться от страха. Мне ничего не ответили. Он снова махнул рукой, указывая на то, что собаки убежали, и я могу ничего не бояться. «Кто вы такой? Они точно не вернутся? Эй, вы слышите меня?» Мужчина поднял голову, сощурился, смотря на меня, как на дурочку или обезьяну, которая залезла на забор. Вытянутое лицо, тонкие губы, большие глаза, седая отросшая щетина. С первого взгляда он производил благоприятное впечатление и вроде бы не желал мне зла. «Мне можно спуститься? Они больше не прибегут? Вы уверены?» Кивнул, подошел ближе, протянул руку. Снова кивнул в знак согласия. Не понимала, верить ему или нет. Сердце все еще часто билось в груди. Руки я не подала, спустилась сама. Но как только я это сделала, с виду безобидный старикан схватил меня за руку и потащил в сторону дома. «Я... нет! Я не пойду, я не хочу! Там эти волкодавы! Они меня точно сожрут! Отпустите, я боюсь собак!» Отпустил, остановился. Я врезалась в него, отошла на шаг. Мужик оказался высоким, пришлось поднять голову вверх. «Где водитель? У него мой чемодан. И вообще, я промокла, мне холодно. А еще я хочу уйти. Я хочу домой!» Ответом на мои вопросы был лишь отрицательный кивок головы. «Вы умеете говорить?» Мужчина отрицательно махнул головой. «Но вы слышите и понимаете меня?» Мужчина кивнул. Но, не дожидаясь новых вопросов, снова потащил меня к дому. Все было очень странно. Но хотелось уже согреться и очень хотелось пить. Не стала сопротивляться, было интересно, что вообще происходит в этом доме и кто такой на самом деле Дамир Муратович.